Jag heter Niklas Stegefelt. Приветствую вас. Меня зовут Никлас. Jag är 47 år gammal. Мне 47 лет. Och jag kommer från ett mycket kallt land uppe i norr. Я приехал из очень холодной страны, там северней, северной холодной страны. Vi dricker mycket kaffe för att hålla värmen. Мы очень пьём много кофе, чтобы согреться. Jag är inte uppvuxen i ett kristet hem. Я не родился в христианской семье. Mina föräldrar och jag. Моя семья, мои родители и я. Vi gick väldigt sällan till kyrkan när jag var liten. Мы очень редко ходили в церковь, когда я был маленький. När jag var 23 år gammal. Когда мне было 23 года. Så drack jag alkohol varje helg. В тому времени я употреблял алкоголь каждые выходные. Och det fortsatte jag med bara. И я продолжал больше и больше делать это, чаще и чаще. När jag var 27 år gammal. Когда мне было 27 лет. Så dog min pappa. У меня умер отец. Och jag blev alkoholist och tablettmissbrukare. И я стал алкоголистом и употреблял еще кроме этого таблетки. Jag upplevde en oerhörd tomhet i mitt liv. Я чувствовал очень большую тяжесть в своей жизни. Det spelade ingen roll hur mycket alkohol och tabletter jag tog. Не имело значения, сколько, какое количество алкоголя я употреблял или таблеток, это не помогало. Jag kunde ändå inte fylla det tomrummet som fanns i mig. Я не мог заглушить эту пустоту, которая была во мне. Jag var 33 år gammal. Когда мне было 33 года, då tog jag emot Jesus som min frälsare. Я последовал за Иисусом Христом как своим спасителем. Jesus, han satte mig omedelbart fri från alkoholen och tabletterna. Он, Иисус, он освободил чудным образом меня от всего, от алкоголя и таблеток. Tomrummet som jag hade haft. Та пустота, которая была во мне. Försvann totalt. Полностью исчезла. Jesus, han tvättade mig ren. Иисус, он сделал меня чистым, он омыл меня. Han har fullkomligt förvandlat mitt liv. Он совершил мою жизнь, спасение в моей жизни. Jag är nu frälst, fri och förlåten. Я спасенный, свободен и прощенный. Так и Иисус, так и Гуд. Om Jesus kan sätta mig fri. Если Иисус мог меня освободить. Från alkohol och tabletter. От алкоголя и таблеток. Så kanske det finns någon här inne. Som har problem eller något liknande. Может быть, кто-то есть среди вас, который имеет похожие проблемы. Så vill jag säga till dig. Я просто хочу сказать тебе. Jesus kan befria dig. Иисус может освободить тебя. Han kan sätta dig fri. Он может тебя освободить. Jag vill läsa en bibelvers. Я хотел бы прочитать слово Божье. Johannes evangelium. Евангелие от Иоанна. 8 kapitlet. 8 глава. Vers 36. 36 стих. Итак, сказался? А, берет там сына и говорит фрия. А, юсти. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Jesus kan sätta dig fri. Иисус может освободить тебя. Jag vet att han kan sätta dig fri. Я знаю, что он может освободить тебя. För att han har satt mig fri. Потому что он освободил меня. Han har satt mig fullkomligt fri. Он меня освободил полностью. Jag tänker inte på alkohol längre. Я больше не думаю об алкоголе. Jag tänker inte på tabletter längre. Я больше не думаю о таблетках. Det finns inte i mina tankar. Этого нет в моих мыслях. Det har Jesus gjort för mig. Это Иисус, который сделал это. Amen. Аминь. Аминь.